за что мы назвали его крестным отцом нашего умственного развития. Глава 5. Юноши начинают жить. Большая часть учеников развивалась довольно быстро, приобретала в продолжении нескольких месяцев более нужных познаний, чем в предшествовавшие 5 лет.